Нас разделяло не меньше 2 метров. Пока я преодолевал это расстояние, в голове неожиданно проскрипел искаженный, но вполне отчетливый голос Сейроса. «Этого нельзя делать, Степан! Остановись!» К сожалению, его предупреждение запоздало. Паршин уже стоял на ногах. Он слегка пригнулся и полностью подготовился к защите. По его реакции я понял, что мои шансы стремительно уменьшаются. У меня был только этот первый удар, после него, скорее всего, последует расплата. Я постарался вложить в бросок всю инерцию своего тела. Паршин без всякого труда поставил блок, и наши руки столкнулись в воздухе. В это самое мгновение громовой удар подряс всю шлюпку. В иллюминаторе сверкнула ослепительная вспышка молнии, и в следующую секунду мы оба оказались на полу. Снаружи творилось что-то страшное. Черная буря, копившая силы с самого утра, наконец обрушилась на нас. Элина осталась снаружи, с ужасом вспомнил я, бросаясь к люку и совершенно забыв про Паршина. Вокруг свирепствовал ураган, несущий с востока длинные языки ни на что не похожего черного тумана. Среди этого разгула стихий на носу шлюпки спокойно стоял человек в белом плаще. Я узнал его сразу, до того, как он обернулся. Казалось, ураган не может причинить Сейросу ни малейшего вреда. А на том месте, где совсем недавно находились палатки нашего планетарного комплекса, не было ничего. Ни скалы со шлюпкой, ни тюков со снаряжением, ни Элен. «Успокойся», — сказал Сейрос. Она вернулась на шлюпку. «Но где сама шлюпка?» «Скалу сорвало ветром и унесло в море. Вы найдете ее, когда стихнет ураган. Не мешай мне теперь». Я понимал, каждое произнесенное им слово, хотя не слышал ничего, кроме рева ветра. Сейрос стоял посреди крошечной площадки палубы, скрестив руки на груди и гордо выпрямившись. Чудовищный напор бури, оставленный невидимой преградой, заворачивал вокруг шлюпки лохмаченные песчаные смерчи. Черные струи тумана, ударившись в эту прозрачную стену, белели и улетали прочь, уносимые воздушными потоками. Беспрерывно сверкали молнии, то и дело ударяя в прибрежный песок. Иногда неестественным фосфорическим светом вспыхивал вокруг нас весь воздух. Я стал свидетелем какой-то титанической схватки. В злобных воплях урагана порой слышались то звериное рычание, то гневный, почти человеческий крик. Сейрос не двигался. Только его лицо побелело от напряжения. Иногда стена, которую он держал только усилием собственной воли, начинала прогибаться в нашу сторону. В эти минуты ее поверхность было хорошо видно. Струи урагана чертили на ней глубокие борозды, заполненные песком и темным плотным туманом. Я знал, что если стена не выдержит, мы в ту же секунду задохнемся в ядовитый, плотный, как кисель, несущий смерть субстанции сгустившегося воздуха. Я чувствовал угрозу, исходившую снаружи, почти физически ощутимую ненависть и злобу. И несмотря на это, а может быть именно потому, что мой разум не желал мириться с паническим ужасом, навязанным извне, я выбрался из люка и, ухватившись за поручни, встал рядом с учителем. Порой мне казалось, что среди кратких разрывов низко несущихся туч мелькало мрачное, нахмуренное лицо какого-то великана. Сила, обрушившаяся на нас, давно должна была раздавить, уничтожить дерзких козявок, осмелившихся противостоять могуществу местного властелина. Но стена все еще держалась, и я все еще мог дышать. «Это он?» – осмелился я спросить в промежутке между 2 особенно сильными ударами. Сейрос кивнул. «Помогай», — сказал он, — «долго мне одному не выдержать». «Но я не знаю, как. Может быть, кольцо?» «Нет, только не оно. Вспоминай, когда-то ты был моим лучшим учеником. Нам надо отодвинуть стену хотя бы на несколько метров. Тогда я смогу увести его за собой. И у тебя появится время. Совсем немного. Ты должен будешь очень спешить. И давай простимся. Начинается твой новый круг». «Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь снова». Его слова прощания сломали внутри меня последнюю преграду. Я попробовал помочь ему одним своим желанием и сразу же почувствовал всю тяжесть урагана. Теперь он бесился в моем черепе, ломал и мял мысли, чувства, стремление к сопротивлению. Я все-таки не сдавался, продолжал бессмысленную, обреченную на поражение борьбу. Не знаю, сколько это длилось. Минуту, час. вечность. Когда я пришел в себя, буря стихла. Я лежал на палубе шлюпки. Рядом стояли Каниров и Паршин, равнодушно рассматривая меня, словно бабочку, наколотую на булавку. Приподнявшись, я осмотрелся. Вокруг, насколько хватало глаз, виднелся искалеченный ураганом берег. Не было ни Елен, ни Сейроса. Если не считать раненого старика, я остался один на один с недавно приобретенными врагами. К вечеру Стриму стало хуже, а утром второго дня на Одре появилась первая наша могила –